Глава 94. Уэстман Туп и отряд краснофуражечников кишели на моем крыльце и на улице перед домом. Страфа, я и метла скользнули вниз сквозь утренний ветерок. Нас заметили, и Страфа свернула к моему окну. Тупу было что сказать, и даже очень многое, но я не слышал его из-за ворчания Страфы. Я широко ухмыльнулся ему и вскинул вверх большие пальцы. «Оно снова закрыто?» — нервно сказала Страфа. «Что закрыто?» «Окно! Кто-то все время закрывает его, пока меня нет». Она жестикулировала и угрюмо бормотала. Я догадывался, кто закрывает окно. Не был только уверен, что знаю зачем. Синдж хочет саботировать новый порядок вещей. Створка окна скользнула вверх, беззвучно. «Женщина!» «Из тебя бы получилась отличная домушница!» «Милый, пожалуйста, забирайся. Точно так же, как ты делал, когда мы улетали». Я слез с метлы, не потеряв самообладания и опоры. Сосредоточился на окне. Я побаиваюсь высоты, когда просто стою и гляжу вниз оттуда, откуда могу упасть, если сделаю какую-нибудь глупость. Страх этот лучше поддается обузданию, когда я совершаю что-нибудь неслыханное. Например, катаюсь с ведьмой на метле. В комнату я забрался, не обнаружив, что мне нужно сменить нижнее белье. Страфа метнулась внутрь прежде, чем я закончил торжествовать. Конец палки ее метлы стукнул меня по затылку. Несколько секунд мы занимались поцелуйчиками и обнимашками. Потом взрослая половина нашей компании сказала: «Тебе лучше спуститься и посмотреть, там ли еще принц Руперт». «Постель выглядит заманчиво. И я имею в виду для сна». «Вниз, иди», — Барретт обычно говорит, — «отоспимся на том свете». «Да». Он упустил свое призвание — быть командиром военного корпуса. Как всегда, мысли буквально, Страфа ответила: «Он был специалистом контрразведки в Фулл-Харборе. Сделал две вылазки. Одну еще до моего рождения, а вторую — после смерти моей матери». Без комментариев. Еще одно объятие, еще один поцелуй. Мы оба с трудом верили, что это происходит. Потом мы пошли вниз. Наследного принца мы обнаружили спящим в кабинете Синдж. Ее самой там не было. Она ночевала в своей спальне. Дин — в своей. Компанию человеку номер два, Каренты, составлял доллар Дэн Джастис. Правильнее сказать, крысюк пребывал в той же комнате, где принц, и тоже спал. Я осторожно разбудил обоих первым доллара Дэна. Тот пробормотал что-то насчет приготовления чая и, шаркая, вышел из комнаты. Руперт проснулся, сильно вздрогнув, понятия не имея, где он и почему он здесь. Мне стоило огромных трудов сохранить серьезное выражение лица. На Руперте был самый нелепый, самый изумительный головной убор. Массивный шар из серебряных нитей, проволоки, ленточек и другой чепухи. Головной убор не спадал до плеч, вдоль шеи и даже прикрывал большую часть лица. «Что-то щекочет ваше чувство юмора, мистер Гарретт». Надо отдать ему должное. Он говорил тоном властелина, глубоким, низким голосом, каким раздаются команды. «Ваша модная шляпка застала меня врасплох». «Вы собираетесь сказать мне, что я напрасно потратил свое время?» «Так и есть, ваша светлость. Он спит». Мне следовало бы сделать шпаргалки на память. Я слишком мало общался с членами королевской семьи, чтобы знать, как их правильно титуловать. Руперт не надулся и не побагровел, поэтому ваша светлость должна была сгодиться. Так я и понял. Все равно это, вероятно, неважно. Я пришел сюда помешать брату совершить большую ошибку, используя дворцовую охрану подобным образом. Сам не знаю, о чем он думал. Я послал сообщение, что хочу с вами поговорить. Я был занят. Мне казалось, что я слежу за языком, но Страфа неловко заерзала. «Однако, вот он я. Давайте побыстрее. Меня еще ждут дела». Я не должен был этого добавлять. Его время было драгоценным, мое — никчемной собственностью мелкого подданного. Принц посмотрел на Страфу, словно гадая, не она ли отвлекла меня от того, чтобы стать инструментом его воли. Что ж, тогда ладно. Из-за брата я целую ночь не спал. Если проведу с вами еще немного времени, большой разницы не будет. Так что вам от меня нужно? Две вещи. Во-первых, дело сшитых людей. Во-вторых, я возобновляю предложение насчет работы. Трибун Фельски не справляется. Он лучший следователь, чем я. И ему нужна работа. Он лучше вас только в известных пределах. То, чего вам недостает в смысле некоторых навыков и амбиций, вы возмещаете честностью. Фельски нечестен? Он слишком широко пользуется преимуществами своего поста. Он еще не осознал, что мне известно о его недостойном поведении. Я разочарован, ведь это я его порекомендовал. Но все равно меня не интересует ваше предложение. Мне нравится моя жизнь такой, какая она сейчас. Обсудите это со Страфой. У нее найдется, что сказать по этому поводу. Непременно. Хотя, впрочем, ладно. Что-нибудь еще? Важное дело. Я хочу, чтобы вы, Страфа, и все ваши друзья отступили и больше не вмешивались в проблему со сшитыми людьми. И я не шучу. Почему? Потому что я так велел. Принц нахмурился, озадачен тем, что я вообще спрашиваю. Этого не случится. Простите. Он резко подался вперед, не вставая с кресла, как будто решил, что из-за расстояния между нами его подводит слух. Вы уже приказали множеству людей не вмешиваться, не сказав почему. Хоть один из них послушался? Сомневаюсь. Некоторые, возможно, попытались меньше бросаться в глаза, но они продолжают делать то, что делали. Я и сам буду продолжать до тех пор, пока в руки мне не попадет тот, кто пытался убить моего друга. Страфа зашипела, пытаясь меня предупредить. Руперт начал багроветь и багровел до тех пор, пока я не испугался, что его может хватить удар. Он не привык, чтобы с ним говорили прямо. «Дело не в вас», — заметил я, — «и не в вашем брате, который находится там, откуда, наверное, у всего этого ноги растут. Никто не работает над тем, чтобы истребить сшитых людей. Почему, кстати, вы их так называете?» «Потому что они сшиты». «Умно. Они не великая проблема. Нам нужны именно те, кто сшивает». «Необходимо, чтобы этих людей предоставили их старейшинам». «Злодеям? Сбежавшим с холма? Я видел их головорезов, маскирующихся под дворцовую охрану. А это заставляет задуматься, кто тут главный?» Принц Руперт вытаращил глаза. Он открыл рот, но не проронил ни слова. «Вы не знали?» — спросила Страфа. «Вы их не видели?» «Они слились с дворцовой охраной, как гориллы в юбках», — заметил я. «Это невозможно. Поговорите с вашим командиром. Поговорите с вашим сержантом. Они должны знать». Принц взял себя в руки. «Тем не менее, я получил приказы. Я выполню их до конца. Даже если они незаконны? Вы ведь великий поборник законности». «Корона и есть закон, мистер Гаррет». «Я так не думаю». «Гаррет!» — сказала Страфа. «Даже невежественная деревенщина вроде меня знает, что право помазанника Божьего больше не работает. Если ваш брат думает, что он может перекроить закон, как ему удобнее, он немногого добьется. Прикиньте также, сколько королей мы повидали на своем веку. Может, вам придется снять обувь, чтобы пересчитать их всех по пальцам». «Гаррет! Довольно!» — сказала Страфа. Принц Руперт был взбешен. Я, усталый и запутавшийся, снова становился своевольным Гарретом. «Я сам видел, что вытворяю, но не мог нанять управляющего, чтобы тот следил за моим языком. Синдж появилась с чаем, который приготовил Доллар Дэн, и со вчерашними бисквитами и яйцами вкрутую. «Ваша светлость, пожалуйста, простите мистера Гаррета. Он страдает от врожденного дефекта, который заставляет его говорить глупости, когда он не спит». Она поставила поднос на складной столик рядом с принцем Рупертом и повернулась ко мне. «Ты пойдем со мной», — и добавила через плечо. «Вы извините нас на минутку, ваша светлость». Мы пересекли прихожую и вошли в комнату покойника. Я заметил, что в уголке на полу похрапывает птица, а я-то думал, он давным-давно ушел. «Что с тобой такое? Там проклятущий наследный принц Каренты, а ты ведешь себя так, будто... как будто он второй птица!» Синдж махнула на него рукой. «У тебя нет даже того здравого смысла, какой боги дали пьяному простофиле? Ты добиваешься карьеры осушителя болот?» «Если бы я мог вставить слово...» «Тебе не нужно вставлять слово. Это будет еще одно проклятое богами абсурдное оправдание. Я слышала, как ты заявлял, что все такие оправдания похожи на дырку в жопе. У каждого она есть, и все они воняют». «Я повзрослей, Гаррет, но 10 лет назад, 5 лет назад ты мог бы сболтнуть любую несносную глупость. Это было неважно. Никто, кроме тебя, не получил бы из-за этого по башке. Но ты больше не можешь позволить себе такую роскошь. Чувствовать себя крутым из-за того, что ведешь себя с властями, как придурок. Теперь не вариант». «Ух ты!» Синдж разозлилась не на шутку. И только начинала разогреваться. «Возвращайся туда. Продолжай вести себя как идиот. Но прежде, чем начнешь, скажи мне, что произойдет после того, как ты закончишь разгуливать с напыщенным видом и поздравлять себя с тем, что кого-то проучил?» «Хорошо, Синдж. Я понял. Я прыгну туда, поцелую его взад, облежу его сапоги и буду умолять использовать немного жира, когда он заставит меня нагнуться». Она влепила мне пощечину. Ошеломленный я замолчал. Ее руки были недостаточно длинными, чтобы хорошенько замахнуться, но удар получился болезненным. Моя маленькая девочка была серьезно расстроена. Возможно, я потрачу несколько минут на то, чтобы выяснить причину. Я сказал принцу Руперту, что дело не только в нем. Полагаю, Синдж хотела, чтобы я понял, что дело и не только во мне. Несчастный человек по ту сторону прихожей имел власть заставить меня и кого угодно познать крайнее несчастье. И один единственный шаг отделял его от того, чтобы он сделал это несчастье вечным. Руперт, может, и был дураком, но не был каким-то случайным мерзавцем, над которым я мог бы глумиться и презрительно смотреть ему в лицо. «Знаю, что ты хочешь дать мне понять, Синдж, но я не мог до конца сдаться. Я поцелую идиота и исправлю ситуацию». Судя по тому, как шевельнулась Синдж, я испугался, что она ищет хорошую дубинку, чтобы придать мне приемлемую, с ее точки зрения, форму.